Очевидно, он хотел, чтобы я осведомился об этой причине, и, естественно, я оправдал его ожидания, тем более, что и сам внезапно захотел узнать, в чем, собственно, дело. Видите ли, она оставила сумочку в поезде со всем содержимым. Никто не знает, где она теперь. Для нее это такое потрясение. Помимо прочего, она как раз перед этим получила по чеку в банке 50 фунтов наличными. «Я бы не предлагал ей денег», — вставил я. «Как можно?» — он лучезарно улыбнулся. «Тем более это не самое страшное. В сумочке остался портсигар из золота и платины с ее инициалами, выложенными бриллиантами. Он, конечно, стоил безумных денег, но ей был особенно дорог, как память». «Естественно», — покивал я. Его слова меня нисколько не удивили. «Видите ли, она обручилась с человеком, который погиб сразу же после высадки в Нормандии. Он служил в десанте. Его сбросили за линии фронта в Маки». «Понятно. Я тоже воевал в Маки». «Правда? А меня послали в Бирму». «Да, я слышал. Вам повезло чуть больше, чем мне». «О, там было неплохо. А вам, должен признаться, крепко досталось». «Я много лет жил в Париже, свободно говорю по-французски, так что мое место было именно там. Как звали этого человека? Возможно, я его знал». В последнем, правда, я очень и очень сомневался. Она называла его Джон. Я не решился спросить фамилию. «И правильно сделали», — одобрил я его действия. Он подарил ей портсигар в день помолвки. Они собирались пожениться, как только он приедет в увольнительную, а потом... Эта кровавая бойня, и вот она потеряла все, что осталось от него. Харгривс помолчал, размышляя над превратностями судьбы, затем бросил окурок в камин. «Тут мне ничем ей не помочь, но, по меньшей мере, я могу купить ей другую сумочку». «Должен признать, очень удачная мысль, и ваша девушка оценит ее по достоинству. На каком цвете вы остановились? С остальным вам помогут в магазине, но цвет вы должны назвать сами. Большинство женщин отдает предпочтение какому-то определенному цвету или нескольким», — добавил я про себя. «Я знаю, но тут опасаться нечего. Я куплю сумочку того же цвета, что была оставлена в поезде. К счастью, она подробно мне ее описала. Это вышло случайно, но я все запомнил. Сумочка была желтой». «К тому же и цвет очень красивый», — глубокомысленно заметил я. В курительной появились другие люди, разговор стал общим, но Харгривс подошел ко мне со шляпой в руке, когда после ланча я сидел с чашечкой кофе в гостиной. «Большое вам спасибо за адрес», — сказал он. Я подумал, как мило с его стороны найти меня перед тем, как уйти из клуба, только для того, чтобы поблагодарить за сущую безделицу. Очевидно, его интересовало что-то еще. Весьма ненавязчиво, словно он и так знал ответ, но хотел выяснить, известен ли он мне, Харгривс спросил: «Скажите, пожалуйста, куда лучше пойти, если выбирать между Беркли и Рицем? Я насчет того, где пообедать». «Не вижу никакой разницы. И там вы будете в полной безопасности». «Я так и думал». И он повернулся, чтобы уйти. Вот тут я засомневался, не преувеличивал ли я, упомянув о полной безопасности. Харгривс — такой славный парень, со временем он не мог не встретить такую же славную девушку. «Позвольте дать вам один совет!» — крикнул я ему вслед. «Конечно!» — он тут же вернулся. «Попросите посадить вас за столик у оркестра». Как и следовало ожидать, Харгривс изумленно вытаращился на меня. «Почему?» — задал он логичный вопрос. «Так спокойнее», — ответил я. «Несмотря ни на что, я по-прежнему убежден, что пригласить Марсию на ланч — одно удовольствие».